Она принесла мне кусок вареной тыквы и небольшую бутылку молока. Я вижу, что она не удержалась и по дороге отъела от моей тыквы порядочный кусок, да и молоко явно отпила. Она смотрит мне в глаза, чтобы определить, догадался я или нет, что она отъела кое-что от моего обеда. Но мне сейчас совсем неохота есть, и я делаю вид, что ничего не заметил. Я начинаю есть тыкву и, запрокидывая бутылку, отпиваю из нее несколько глотков. Молоко кажется невкусным, а тыква горчит. Я насильно заставляю себя есть. Сестричка следит за мной и догадывается, что мне не хочется есть. «Если тебе противно, давай я за тебя доем», — говорит она. Я еще некоторое время стараюсь есть, зная, что надо есть, чтобы не ослабнуть. Но в конце концов у меня не хватает силы воли. «На!» — я отдаю ей остатки молока и тыквы. «А почему ты не хочешь?» — говорит она, сначала взяв у меня бутылку с молоком, а потом кусок недоеденной тыквы. «Наверное, у меня малярия», — говорю я. «Что-то меня знобит». «Правда?» — соглашается она, отгрызая кусок тыквы и запивая ее молоком. «Ты стал желтым, как эта тыква». Мне почему-то неприятно это ее замечание, особенно потому, что я мысленно сравниваю ее румяное хорошенькое личико и всю ее здоровую, крепкую, босоногую фигуру со своим, должно быть, жалким видом. «Гляди, у тебя и ногти посинели», — вдруг замечает она, тыча на мои пальцы. «В самом деле, у меня от ознобу посинели ногти». «Я пойду домой», — говорю я, — «а ты оставайся с козами». «Я ни за что здесь не останусь одна», — не соглашается она, быстро отираясь и придвигаясь ко мне. Я оглядываюсь и как бы многозначительно киваю неким потусторонним силам, с которыми я в сговоре и которые могут с ней расправиться. «Я же знаю, что там ничего нет», — говорит она, быстро взглянув в ту сторону, куда я смотрел. «Я же знаю, что ты нарочно пугаешь меня». Она еще ближе придвигается ко мне и смотрит мне в глаза, стараясь уловить мгновение, когда я буду переглядываться с этими ненавистными ей, хотя, может быть, и выдуманными мной существами. Но я себя до того скверно чувствую, что мне толком даже подразнить ее неохота. Я встаю и, взяв в руки топорик, начинаю гнать коз наверх. Козы медленно, время от времени слегка разбредаясь, поднимаются наверх. Моя сестричка, стараясь держаться недалеко от меня, набирает по пути ежевику и часть ягод заталкивает в бутылку. Ежевики так много, что пока мест мы доходим до подножья молельного ореха, у нее почти полная бутылка ягод. Она встряхивает ее изо всей силы, чтобы ягоды истекли соком, а потом, запрокинув бутылку, пьет из нее ежевичный сок. «Хочешь?» — предлагает она мне, с трудом переведя дыхание. Губы у нее измазаны соком ежевики. «Нет», — говорю я и гоню коз дальше. Все, что она сейчас делает, кажется мне выражением силы и здоровья. В сущности, так оно и есть. Мне это и приятно видеть, и в то же время завидно, потому что сам себе я сейчас кажусь жалким и бессильным. Через полчаса, пригнав коз к дому, я вхожу во двор и вижу тетушку, выходящую из кухни. Слух ее привлекло бряканье колокольцев, и она, увидев меня, не знает, что и подумать. «У него малярия началась», — выпаливает Зина, стараясь опередить меня и первой рассказать новость. «Малярия? Эй, бедняга», — говорит тетушка, — «я чувствую, как сейчас сразу раздвоилось ее внимание. Она и жалеет меня, и в то же время думает, что делать с козами, их ведь кто-то должен пасти до вечера». Тетушка укладывает меня в залу, кладет на меня сверху два одеяла. Меня продолжает колотить озноб, но постепенно я согреваюсь. Мне делается все жарче и жарче, и уже голова наполняется тяжелым огнем, и я боюсь ею шевельнуть, потому что боль усиливается, разгорается от каждого движения. Я сбрасываю из себя тяжелое одеяло, и меня накрывают простыней. Мне дают градусник, и я сую его под мышку. Через некоторое время выясняется, что у меня температура 41,5. Я слегка горжусь своей температурой, тем более, что тетушка и все остальные ею пугаются».